Глава 7. Дэвисов пролив. В течение дня «Форвард» легко прокладывал себе дорогу среди разбитых льдин. Ветер был благоприятный, но температура очень низкая. Воздушные течения охлаждались, проносясь над ледяными полями. Ночью были приняты крайние меры предосторожности, так как ледяные горы в громадном количестве скопились в тесном проходе. Нередко на горизонте их насчитывали целыми сотнями. Отделившись от крутых берегов, они таяли под лучами апрельского солнца и погружались в пучину океана, источенные волнами. Встречались также скопления плавучего леса, столкновений с которым следовало избегать. Поэтому на вершине фок-мачты устроили из бочки с подвижным дном так называемое «воронье гнездо», в котором ледовой лоцман, частично защищенный от ветра, наблюдал за морем, предупреждал о замеченных льдинах и в случае надобности указывал путь бригу. Ночи становились все короче. Благодаря рефракции солнце показалось уже 31 января. День ото дня оно все дольше держалось над горизонтом. Но обильный снегопад сильно затруднял видимость, и плавание становилось все тяжелее. 21 апреля в просвете тумана показался мыс Отчаяния. Экипаж изнемогал от работы. Со дня вступления брига в область льдов матросы не имели ни минуты отдыха. Пришлось прибегнуть к помощи паровой машины, чтобы проложить «Форварду» дорогу среди скучившихся ледяных масс. Доктор и Джонсон беседовали на корме, а Шандон отправился в свою каюту, чтобы поспать несколько часов. Клоубани любил разговаривать со старым моряком, который приобрел большой опыт и знания в своих многочисленных путешествиях. Доктор чувствовал к нему большую симпатию, и боцман отвечал ему тем же. «Не правда ли?» — говорил доктору Джонсон. «Страна эта не похожа на другие страны. Ее называли «зеленой землей», а между тем она лишь в течение нескольких недель в году оправдывает свое название». Примечание. Гренландия. От английского «Greenland» — печальная страна. «Как знать, любезный Джонсон», — ответил доктор. «Не имела ли эта страна в X веке полного права на такое название? Немало переворотов совершилось на земном шаре. И вы, наверное, очень удивитесь, если я вам скажу, что, по словам исландских летописцев, 800 или 900 лет назад на этом материке процветало до 200 поселков. Это настолько меня удивляет, доктор, что мне даже трудно поверить, потому что Гренландия — печальная страна. Как она не печальна, а все-таки дает приют своему населению и даже цивилизованным европейцам? Без сомнения, на острове Диско и в Упернивике мы встретим людей, которые решились поселиться в этих угрюмых местах. Однако я всегда думал, что они остаются там скорее по необходимости, чем по собственному желанию. Охотно верю. Впрочем, человек ко всему привыкает, и, по-моему, гренландцы менее достойны сожаления, чем рабочие наших больших городов. Быть может, они и несчастные, но, во всяком случае, не обездоленные люди. Я говорю «несчастные», хотя это слово не вполне выражает мою мысль. Действительно, если они не пользуются благами стран умеренного пояса, то на долю этих людей, освоившихся с суровым климатом, выпадают удовольствия, каких мы даже не можем себе представить. Надо думать, что это так, доктор, потому что небо справедливо. Но я часто бывал у берегов Гренландии, и всякий раз у меня сжималось сердце при виде этих безотрадных пустынь. Следовало бы хоть немного скрасить все эти мысы, косы и заливы, дав им более приветливые названия, потому что мыс разлуки и мыс отчаяния едва ли могут привлечь к себе мореплавателей. «Мне тоже приходило это на ум», — ответил доктор. «Но названия эти представляют географический интерес, которым не следует пренебрегать. Если рядом с именами Дэвиса, Баффина, Гудзона, Росса, Пари, Франклина, Белло я встречаю мыс отчаяния, то вскоре нахожу также залив Милосердия. Мыс Провидения как бы противостоит мысу Горя. Мыс Недоступный посылает меня к мысу Эдема. Я покидаю мыс Поворотный для того, чтобы отдохнуть в заливе Убежища. Перед моими глазами проходит беспрерывный ряд опасностей, неудач, препятствий, успехов, бедствий и достижений, связанных с именами моих великих соотечественников. И словно коллекция древних медалей, эти названия воскрешают всю историю полярных морей. Вы глубоко правы, доктор, и дай нам Бог во время нашего путешествия побольше встречать заливов успеха и поменьше мысов отчаяния. Я сам от души этого желаю, Джонсон. Но скажите, экипаж хоть немного образумился? Забыл свои страхи? Пожалуй, немного забыл. Но, по правде сказать, с тех пор, как мы вошли в пролив, матросы опять начали толковать о фантастическом капитане. Они ожидали, что он явится на бриг у берегов Гренландии, а между тем его нет как нет. Между нами говоря, доктор, не кажется ли вам это несколько странным? По правде сказать, да. И вы верите, что капитан этот в самом деле существует? Ну, конечно. Но почему же он так странно себя ведет? Откровенно говоря, Джонсон, я думаю, этот человек хотел как можно дольше завести экипаж, чтобы возвращение было уже невозможно. Будь он на бриге в момент отплытия, всякий бы захотел знать, куда направляется судно, а это могло затруднить капитана в его действиях. Почему же? Допустим, он задумал какое-нибудь предприятие, превосходящее силы человека, хочет проникнуть туда, куда еще никто не проникал. Как вы думаете, удалось ли бы ему при таких условиях навербовать экипаж? Но, отправившись в путь, можно уйти так далеко, что останется только одно — продвигаться вперед. Очень может быть, доктор. Я знавал многих отважных авантюристов, одно имя которых приводило всех в ужас, и которые никогда не нашли бы людей, готовых сопровождать их во время опасных экспедиций. «Кроме меня, Джонсон!» — воскликнул доктор. «А также и меня», — ответил Джонсон. «Итак, я утверждаю, что наш капитан принадлежит к числу именно таких авантюристов. Но поживем-увидим. Полагаю, в Упернивике или в заливе Мелвилла этот молодец преспокойно явится на бриг и объявит нам, куда ему взбрело на ум направить судно». «Я такого же мнения, Джонсон. Однако трудненько будет подняться до залива Мелвилла. Посмотрите, льдины окружают нас со всех сторон, и форвард с трудом пробирается вперед. Взгляните на эту беспредельную ледяную равнину. Мы, китобои, доктор, называем такую равнину ледяным полем. А вот с той стороны — раздробленное поле. Видите эти длинные льдины, которые соприкасаются краями? Что это такое? Это паковый лед. Если скопление льдов имеет круглую форму, мы называем его просто пак. А если оно длинное, его зовут потоком. А как называются льдины, которые плавают поодиночке? Это дрейфующие льдины. Будь они немного повыше, они назывались бы айсбергами или ледяными горами. Столкновение с ними очень опасно, и корабли стараются их обходить. Посмотрите на это возвышение, образованное напором льдов. Вот там, на той ледяной поляне, мы называем его торосом. Если бы основание его было под водой, то это был бы ледяной риф. Чтобы легче было ориентироваться в полярных морях, пришлось дать особое название различным видам льдов. «Ах, какое изумительное зрелище!» — восклицал доктор, созерцая чудеса полярных морей. «Какие причудливые, разнообразные картины и как они действуют на воображение!» «Без сомнения!» — ответил Джонсон. «Иной раз льдины принимают прямо фантастические формы, и матросы объясняют их на свой лад. Полюбуйтесь, Джонсон, на это скопление льдов. Не дать не взять восточный город с минаретами и мечетями, освещенный бледными лучами луны. А там дальше длинный ряд готических арок, напоминающих часовню Генриха VII или здание парламента. Правда, доктор, здесь на всякий вкус что-нибудь найдется. Но в этих городах и храмах жить опасно, да и приближаться к ним не рекомендуется. Иные из этих минаретов шатаются на своем основании, и самый маленький из них легко может раздавить судно вроде нашего форварда. И находились же люди, которые отваживались забираться сюда без помощи пара, продолжал Клоубани. Кажется прямо невероятным, что парусные суда могли продвигаться среди этих плавучих ледяных скал. А между тем они продвигались, доктор. Когда ветер был противный, а мне не раз доводилось это испытывать, на одну из таких льдин забрасывали якорь. И некоторое время судно дрейфовало вместе с ней в ожидании, когда можно будет двинуться дальше. Правда, при таком способе передвижения требовались целые месяцы, чтобы пройти путь, который мы свободно проходим в несколько дней. «Мне кажется, — заметил доктор, — температура начинает несколько понижаться». «Это было бы очень досадно», — ответил Джонсон. «Для того, чтобы массы льдов распались и ушли в Атлантический океан, необходима оттепель. В Дэвисовом проливе льды встречаются в гораздо большем количестве, потому что между Уолсингемским и Хольстейнборгским мысами берега заметно сближаются. Но за 67 градусом мы встретим в мае-июне более удобные для навигации воды». «Да, но сперва надо пройти пролив». «Ну, конечно, доктор. В июне и июле мы нашли бы проход свободным ото льдов. Как нередко его находят китобойные суда. Но у нас очень точные инструкции. Нам велено быть здесь уже в апреле. Если я не ошибаюсь, наш капитан — парень неробкого десятка, у которого крепко засела в голове какая-то мысль. Он для того пораньше и отправился в море, чтобы подальше уйти. Впрочем, поживем-увидим». Доктор не ошибся, заметив понижение температуры. В полдень термометр показывал уже плюс 6 градусов, минус 14 градусов по Цельсию. Северо-западный ветер разогнал тучи и помогал течению нагромождать массы плавучих льдов на пути брига. Впрочем, не все льдины двигались в одну сторону. Многие, и притом самые высокие, увлекаемые подводным течением, шли в противоположном направлении. Плавание брига было сопряжено с большими трудностями. Механики не имели ни минуты отдыха. Машины управляли с палубы при помощи целой системы рычагов. По распоряжению вахтенного офицера ход брига то ускоряли, то замедляли. Порой нужно было проскользнуть в расселине среди ледяных полей. Порой приходилось пускаться на перегонки с айсбергом, угрожавшим запереть единственный свободный проход. Нередко случалось, что какая-нибудь льдина, неожиданно рухнув в море, заставляла бриг быстро податься назад, чтобы не быть раздавленным. Скопившиеся в проливе массы льдов, увлекаемых и нагромождаемых северным течением, грозили преградить путь кораблю в случае, если бы их спаяло морозом. В этих местах встречались бесчисленные стаи птиц. Буревестники и чайки носились над морем, испуская оглушительные крики. Толстоголовые с короткой шеей и приплюснутым клювом, чайки рассекали воздух длинными крыльями, не обращая внимания на снежные вихри, поднимаемые бурей. Своим полетом пернатые несколько оживляли безотрадный полярный пейзаж. Множество плавучих деревьев неслось по течению, с шумом сталкиваясь между собой. Кашалоты с громадной, словно раздутой головой, приближались к кораблю, но их и не думали преследовать, хотя Симпсону, гарпунщику, очень этого хотелось. К вечеру заметили тюленей, которые плавали между большими льдинами, выставив из воды круглые головы. 22 числа температура еще более понизилась. Форвард ускорил ход, чтобы проникнуть в удобные проходы. Встречный северо-западный ветер окончательно установился, паруса убрали. В воскресенье у экипажа выдался свободный день. На этот раз молитвы и священное писание читал Шандон. Затем матросы занялись охотой на глупышей и набили их изрядное количество. Изготовленная надлежащим образом по рецепту Клоубани, дичь оказалась приятным добавлением к столу офицеров и матросов. В 3 часа пополудни форвард достиг Киндеселя и горы Сукертопен. Море сильно волновалось. С серого неба по временам спускался густой туман. Однако в полдень удалось произвести обсервацию и определить положение корабля. Бриг находился под 65 градусами 20 минутами широты и 54 градусами 22 минутами долготы. Итак, чтобы встретить более благоприятные условия плавания и свободное ото льдов море, надо было пройти еще 2 градуса. В течение 24, 25 и 26 апреля продолжалась беспрерывная борьба со льдами. Управление машиной стало крайне утомительным. Поминутно приходилось то закрывать, то пускать пары, которые со свистом вырывались из клапанов. Во время густого тумана близость айсбергов можно было определить лишь по глухому грохоту обвалов. Брик рисковал натолкнуться на скопление пресного льда, замечательного своей прозрачностью и твердого, как гранит. Ричард Шандон не упускал случая пополнить запасы пресной воды и каждый день погружал на брик несколько тонн этого льда. Доктор никак не мог привыкнуть к оптическим обманам, которые в этих широтах нередко вызывают переломление световых лучей. Айсберг, удаленный на 10-12 миль от брига, представлялся ему незначительной белой массой, находившейся совсем близко. Клоубани настойчиво старался привыкнуть к этому странному феномену, чтобы впредь не поддаваться иллюзии. Порой приходилось тянуть судно вдоль ледяных полей или работать шестами, которыми матросы отталкивали от брига опасные льдины. Все это вконец изнурило экипаж. А между тем в пятницу 27 апреля «Форвард» находился еще на непроходимом рубеже полярного круга.